но по уши погряз в работе. Помнишь, как я однажды выразился, что не хватает, мол, на мою голову еще и составление текста листовки к выборам? Ну, так и получилось. Словно по пословице «не буди лихо, пока оно тихо». Потом еще всплыло, что я где-то когда-то пообещал поставить спектакль с пятиклассниками. Ничего такого не помню. Наверное, я в эту минуту был навеселе. А тут еще подоспели изменения в программе экзаменов. Наверное, ты читала об этом в газетах? Ну и в довершении бед подхватил какую-то ужасно цепкую простуду, от которой до сих пор не могу вылечиться. В общем, как видишь, причин достаточно, чтобы простить мне мою непунктуальность. Эх, завидую я тебе, старуха. Нет у тебя никаких забот. Знай себе, почитывай принцессу Клевскую, миссис, как ее там, а потом отправляйся спать. Твое описание меня рассмешило. А если серьезно, то вокруг, наверное, красивые места. Надеюсь, ты каждый день ходишь на прогулки? Раз там такая сонная жизнь, то опиши мне хотя бы птиц. Только не подумай, что я этим замечанием хочу тебя обидеть. Немного побездельничать. Это тоже иногда необходимо в жизни. Я бы не прочь хоть пару часов полежать без дела. Но меня все время пришпоривают. Однако и у меня на горизонте замаячило кое-что приятное. Собираюсь лететь в Мадрид. Знаю, что грех отдавать деньги старому Франко, но не хочу умереть, не увидев Минины и прях. Живописные полотна Веласкеса. Нас тут собралось несколько человек. И Фреда Дарси, та, с которой ты училась в школе, тоже едет. Пригодится, потому что знает испанский. Неплохая девушка, хотя на вкус вашего покорного слуги слишком пухлая. Я пришлю тебе открытку из Мадрида. Но вынужден заканчивать письмо. Передо мной куча заляпанных чернилами тетрадок. Черт побери всех этих ребятишек. Почему бы родителям не держать их дома? Пиши, Мэриан. Ты же знаешь, как мне приятно получать весточки от тебя. Два последних твоих письма оказались такими короткими. Чувствую, ты обиделась на мое молчание, но не забывай, что у тебя куда больше времени, чем у меня. С наилучшими пожеланиями, счастливица. Любящий тебя твой преданный друг Джи. Мэриан положила письмо в ящик стола. Прочтя его, она почувствовала и уныние, и недовольство, и еле уловимую, но настораживающую тоску по дому. После того, как Деннис открыл ей, что на самом деле происходит в Гейзе, она уже не могла искренне писать Джеффри. Для сохранения видимости ей пришлось выдавить из себя два куцых письмеца с описанием природы. Открыть ему правду было невозможно. Он бы ответил, что все это бредни, и дал бы ей пару суровых советов. Но и в самом деле разве это не бред? И разве она сама себе не дает уже очень суровых советов? Поглядела на себя в зеркало. На ней сейчас было новое терракотового цвета короткое вечернее платье из шелка. Анна настояла, чтобы она приняла этот подарок. Платье втайне заранее было ею заказано специально для Мэриан. Мэриан было неловко принимать такой подарок, но Анна так искренне радовалась своей затее, так восторгалась тому, что платье в самом деле чудесно подошло Мэриан, —